даже если нарочно постараться, вряд ли было бы возможно выдумать более парадоксального кандидата для тайной инспекции по деликатнейшему внутрицерковному делу. Алексей Степанович Ленточкин, которого из-за юности лет и румяной припухлости щек за глаза называли не иначе, как Алешей, а многие так и в глаза, он не обижался, появился у нас в городе недавно, но сразу попал в число особенных архиереевых фаворитов. Для того, впрочем, имелись вполне извинительные основания, поскольку Алексей Степанович был сыном старинного товарища владыки, который, как известно, до пострига служил кавалерийским офицером. Этот сослуживец Митрофания погиб майором на последней турецкой войне, оставив вдову с двумя малютками, дочкой и сыном, и почти безо всяких средств к существованию. Мальчик Алешенька рос каким-то очень уж смышленым, так что в 11 лет запросто производил интегральные исчисления, а к 20 сулился выйти прямиком в гении по естественной либо по математической части. Ленточкины жили не в Заволжске, а в большом университетском городе К, тоже расположенном на реке, но ниже по течению. Так что, когда Алёше пришло время определяться на учебу, его не только приняли в тамошний университет без всякой платы, но даже еще и назначили именную стипендию, чтобы учился и взращивал свой талант во славу родного города. Без стипендии учиться он бы не смог, даже и бесплатно, потому что семья была совсем недостаточно. К 23 годам, когда до окончания курса оставалось не столь уж далеко, Алексей Степанович окончательно вышел на линию нового Эвариста Галуа или Михаила Фарадея, что признавали все окружающие, и о чем он сам говорил, не тушуясь. Однако же, кроме большущих способностей, юноша обладал еще и огромным самомнением, что не редкость у рано созревших талантов. Был он непочтителен к авторитетам, дерзок, остер на язык и заносчив, что, как известно тому же Эвариста Галуа, помешало достичь зрелого возраста и поразить мир всем блеском своего многосулящего гения. Нет, Алексея Степановича не застрелили на дуэли, подобно юному французу, но попал и он в историю, вышедшую ему боком. Однажды он посмел не согласиться с отзывом на свой не то химический, не то физический трактат, отзывом, начертанным рукой самого Серафима Викентьевича Носачевского, светила отечественной науки, а также тайного советника и проректора университета. В этом отзыве маститый ученый недостаточно восхитился выводами даровитого студента, чем привел Ленточкина в бешенство. Молодой человек приписал к отзыву Носачевского принахальную ремарку и отослал тетрадь обратно. Ученый оскорбился ужасно. В ремарке подвергались сомнению сделанные им открытия и вообще ценность вклада его превосходительства в науку. И, применив административную власть, велел наглеца именной стипендии лишить. Выходка Алексея Степановича, конечно, была возмутительна. Но, учитывая молодость и несомненную одаренность студента, Носачевский мог бы обойтись и менее суровой карой. Лишение стипендии означало, что Ленточкину придется из университета уходить и срочно поступать на какую-нибудь службу, хоть счетоводом в пароходство. А стало быть, всем великим мечтам конец и могильный крест. Жестокость проректорова вердикта многие осуждали. Некоторые подбивали Алексея Степановича пойти повиниться. Мол, Носачевский суров да отходчив, но гордость не позволила. Юноша избрал другой путь, вообразив себя рыцарем, вступившим в единоборство с драконом. И сразил-таки змея смертоносным ударом. Отомстил так, что пришлось господину тайному советнику... Ну, не станем забегать вперед, история достойна того, чтобы рассказать ее по порядку. У Серафима Викентьевича Носачевского имелась одна слабость, известная всему городу — болезненное сластолюбие. Сей жрец науки, хоть и достиг немалых уже лет, не мог спокойно видеть хорошенькой мордашки или кудрявого завиточка над ушком, разом превращался в козлоногого сатира, причем не делал различия меж приличными дамами и кокотками самого последнего разбора. Если такая безнравственность и была прощаема обществом, то лишь из уважения к корифее учености, да еще потому, что Носачевский свои эскапады на показ не выставлял, соблюдал разумную приватность. Вот в эту-то пету наш юный Парис его и поразил. Был Алеша чудо как хорош собой, но не мужественной, а скорее девичьей красотой, кудрявый, густобровый, с пушистыми, изящно загнутыми ресницами, с персиковым пушком на пунцовых щеках. Одним словом, из той породы красавчиков, что очень долго не старится, лет до 40 сохраняя свежий цвет лица и глянцевость кожи, зато потом быстро начинают жухнуть и морщиниться, будто надкушенное и позабытое яблоко. В свои невеликие годы Алеша казался еще юнее и действительного возраста, чистой Пашке Рубину. Поэтому, когда он нарядился в сестрино выходное платье, нацепил пышный парик, приклеил мушку да подкрасил помадой губы, из него получилась такая убедительная чертовка, что плотоядный Серафим Викентьевич никак не мог оставить ее без внимания, тем более, что соблазнительная девица как нарочно все прогуливалась близ особняка его превосходительства. Выслал Носачевский к фланерке камердинера. Тот доложил, что мамзель точно из гулящих, но с большим разбором, по Парижской улице прохаживается не с целью заработка, а для моциона. Тогда сатир велел слуге срочно затянуть себя в корсет, надел атласный жилет и бархатный сюртук в золотистую искорку и отправился вести переговоры самолично. Чаровница смеялась, стреляла поверх веера блестящими глазками, но идти к Серафиму Викентьевичу отказалась и вскоре удалилась, совершенно закружив ученому мужу голову. 2 дня он никуда не отлучался из дому, все выглядывал из окна, не появится ли нимфа вновь. Появилась на 3-й и на сей раз поддалась на уговоры. На посулы сапфирового колечка в придачу к 200 рублям. Но поставила условие, чтобы кавалер снял в гостинице «Сан-Суси», заведении роскошном, но несколько сомнительном в смысле репутации, самый лучший номер и явился туда на свидание к 10 часам вечера. Счастливый Носачевский на все это согласился и без 5 минут 10 с преогромным букетом роз уже стучался в дверь заранее снятого апартамента.